Глава 7. Больше Бернард не проронил ни слова. Он развернулся и вышел из медблока. Я же направился к уже знакомой двери с цифрой 8. Там находилась приемная бригада под руководством рунной ведьмы Медиона Габриэль. Когда-то она меня уже лечила, но я был уверен, что сейчас в кабинете ее нет. Там нет ни одного лишнего человека. Перед входом в приемную я остановился, выдержал паузу секунды 4 и толкнул ладонью дверь. Та тихо и медленно отворилась. Входить я не спешил. С порога оглядел кабинет с белыми, идеально гладкими стенами. У стен увидел знакомые стеклянные стеллажи, сверху донизу заставленные баночками, стол с графином и стопками медицинских карт пациентов, а посередине — кресло. В нем я тоже когда-то сидел и терпел слишком усердную медицинскую опеку рунных ведьм. Сейчас кресло было повернуто высокой спинкой к двери, и в нем кто-то сидел. Я заметил ноги в истоптанных туфлях, штанины мятых застиранных брюк, почувствовал запах табака. «Заходи, Рэй, чего стоишь?» — произнес незнакомец. Голос был тихий, без напора, но уверенный и, что интересно, знакомый. Этот голос я уже слышал. Я шагнул в кабинет и закрыл за собой дверь. В то же время кресло медленно повернулось, и на меня уставились цепкие глаза щуплого низкорослого старика в заношенном костюме. «Адмирал Баум?» — кивнул я ему с удивлением, отмечая, что не сильно-то удивился. «Как поживает ваш трактир? В нем до сих пор стреляют и бьют посуду?» «Рэй Питтон». Бен Баум кивнул мне в ответ и поднялся. Затем протянул руку с узловатыми пальцами. «Заделался имперским аристократом, значит? Но выглядишь паршиво. Опять подрался. До сих пор решаешь вопросы кулаками». Мы задали друг другу не слишком приятные риторические вопросы и смолкли. Рукопожатие вышло не крепким, а скорее осторожным. Бен не сводил с меня заинтересованного взгляда, изучал, морально препарировал. Он был ментальным чтецом и, вероятно, уже пытался залезть мне в голову, хотя я ничего не ощущал, да и не скрывал ничего, потому что бессмысленно. Бен и так все про меня знал. «Как поживает Джо?» — спросил он и сощурил блеклые глаза, считывая мою реакцию на упоминание о Джозефин Ардо. Я пожал плечами. «Не знаю, мы давно с ней не виделись». Бен зеркально повторил мой жест, его худые плечи нервно поднялись и опустились. «Бедная девочка, ведь еще не знает, что ее брат находится в главной городской тюрьме Ронстада по обвинению в убийстве гвардейца в поезде. Правда, дело пока не закрыто, следствие еще идет, но Генри уже давно взял всю вину на себя». Я нахмурился. «Вот, значит, как. Генри Ардо сидит в тюрьме и выгораживает сестру. Что ж, ничего удивительного, что именно его заподозрили в убийстве. Из всех пассажиров он выделялся слишком сильно, да и уже тогда имел репутацию преступника. Странно только, что после признания вины следствие продолжается. Что они еще пытаются доказать?» «Они ищут твою причастность, Рэй», — ответил на мой непроизнесенный вопрос Бен. «И, скорее всего, найдут. Ты ведь тоже ехал в том поезде, сидел рядом с Генри Ардо и его сестрой. Потом, по словам свидетелей, уединился вместе с Джозефин в женском туалете. Что вы там делали, никому не известно. Зато только ты и она выходили из вагона, когда пропал гвардеец, а вот Генри сидел на месте. Он не покидал вагон от начала и до конца поездки». «Это еще ничего не доказывает». Старик покачал головой и серьезно оглядел мое лицо. «Пока да. Но вокруг твоей шеи, парень, все сильнее сжимается удавка. Лэнсом готовится к суду очень тщательно. Полиция землю роет и выискивает все твои ошибки. Хорошо, что я обнаружил чемодан с овиумом у себя в подвале раньше, чем полиция перевернула мой трактир. Тогда бы ты не отвертелся». Я поморщился. Черт. Совсем забыл про спрятанный овиум. С другой стороны, откуда мне было знать, что я вляпаюсь в такое дерьмо, и полиция будет обшаривать все дома Ронстада, где я появлялся? «Я принес тебе тот чемодан», — сказал Бен и кивнул подбородком на угол за дверью, где действительно стоял мой громоздкий дорожный чемодан. «Там все твое лабораторное оборудование, одежда. А вот овиум я перепрятал, ему тут не место». Я мельком глянул на чемодан и уточнил. «Вы пришли сюда, чтобы принести мне чемодан?» «Ты же понимаешь, что нет. Зачем этот глупый вопрос?» Но я продолжал наседать. «И как вы проникли в медблок, Бен? Кто вас сюда пустил?» «Хлоя, старшая медсестра», — просто и быстро признался старик. «Хлоя?» — я невольно вскинул брови. «Без разрешения директора?» «У Хлои отдельный вход в медблок, прямо с улицы, минуя ворота. И она впустила меня, когда Бернард ее попросил. У них с Бернардом теплые дружеские отношения. Она тебе не говорила? У вас с Хлоей вроде бы тоже теплые отношения, даже горячие». Я посмотрел Бену в глаза и ничего не ответил, но ощутил нешуточную тревогу. «Если каждый ментальный фортист будет вот так легко выкапывать из моей подноготной все сомнительные моменты, ничего хорошего из этого не выйдет». Старик снова уселся в кресло, положил ногу на ногу и откинулся на спинку. «Ментальных фортисов на весь Ронстадт всего 3 человека, Рэй, и один из них — Бернард, мой школьный друг», — пояснил Бен, хотя я ни о чем его не спрашивал. «Мы с ним знакомы больше 50 лет, и когда он рассказал мне, что с тобой происходит, то...» Я не дал ему договорить. «Как он мог вам что-то рассказать, если не покидал школу?» Бен закатил глаза. «Ты вообще чем в школе занимаешься, Рэй? Ты хоть одну книгу по ПГИ прочитал за это время? Ментальным чтецам не нужно встречаться, чтобы поговорить. Мы разговариваем на расстоянии. На небольшом, но все же». Я и правда почувствовал себя идиотом. «А ПГИ?» В 5 грязных искусствах я действительно знал не так много. Даже о мутациях, не говоря уже об остальных, как-то было не до учебы. «Понятно, что не до учебы, но мог ведь использовать голову, не все же кулаками махать», — проворчал Бен. «Так зачем вы пришли, адмирал?» — прямо спросил я у него. «Бернард сказал, что вы хотели предложить сотрудничество, и еще он сказал, что вы в состоянии помочь мне покинуть Ронстадт». Бен коротко улыбнулся. «Судя по тону, ты в этом сомневаешься?» Ясное дело, я сомневался. Если бы Бен знал о лазейке, ведущей из Ронстада, то давно бы покинул его сам, вместе со своими внуками. Но он продолжал прозябать в своем грязном, вонючем трактире, терпеть часы тишины и нищету. А ведь когда-то Ротбаумов правил одной из метрополий. «Юнипорт давно разрушен, Рэй. И Ротбаумов никогда не станет великим, хотя, признаюсь, я бы очень этого хотел». Бен помолчал, погрузившись в собственные мысли, но, увидев, что я поморщился от его слов, поспешил добавить. «Извини, я машинально читаю тебя и отвечаю, не дожидаясь, когда ты озвучишь свои мысли. Правда, ты далеко не все мысли озвучиваешь. Да и не все мысли я могу прочесть. Только те, что ты позволяешь мне прочесть, и те, что на поверхности. Но постараюсь так больше не делать, если тебе это не нравится». «Не нравится», — подтвердил я и добавил. «Так вы скажете, зачем пришли или нет?» Бен снова прищурился, его глаза наполнила опасная чернильная темнота. «Я пришел по просьбе архитектора. Он предлагает тебе свою помощь взамен на услугу». Старик ожидал, что последуют вопросы, но я промолчал, и тогда он продолжил. «Архитектор предоставит тебе возможность тайно посетить Эгвуд и узнать о судьбе сестры Ребекки». Я никак не среагировал на его слова. По крайней мере, внешне, даже глазом не моргнул, хотя внутри все замерло в нетерпении. «Ну и как он это устроит?» — равнодушно поинтересовался я. «Это уже его задача». «А гарантии?» Бен внимательно на меня посмотрел. «Гарантии? Ты, возможно, не понял, парень, речь об архитекторе. Данное им слово и есть гарантия». Я покачал головой. «Я же не с ним лично разговариваю, а с вами. Или вы и есть архитектор?» «Нет, я не он», — спокойно и твердо заверил Бен. «Я никогда его не видел, хоть и живу здесь много лет. Он черный волк и тоже владеет ментальным чтением. Он разговаривал со мной на расстоянии, когда попросил посетить тебя сегодня. На гораздо более далеком расстоянии, чем, например, Бернард. Но архитектор в Ронстаде. Он где-то здесь и делает свое дело. Кай рассказала ему о твоем кадо, а сегодня он наблюдал за тобой и решил предложить тебе сотрудничество». Ну, наконец-то дело дошло до предметного разговора. Для этого понадобилось Целых 10 минут. Но тут Бен, как назло, замолчал. Теперь его глаза, наоборот, побелели. Зрачки практически исчезли. Такое я наблюдал у Феликса Соло, когда дрался с ним. «И что за сотрудничество?» — поторопил я старика. «В распоряжении у меня было всего полчаса, и тратить их на молчание не особо хотелось». Глаза Бена вновь приобрели человеческий вид. Старик кивнул и выдал все тем же спокойным тоном. «Архитектор хочет, чтобы ты собрал для него отряд из надежных студентов школы и возглавил его». «Не понял», — сощурился я. «Какой отряд? Зачем?» «Мы предоставим тебе людей. Я их уже отфильтровал, они чисты», — как ни в чем не бывало, продолжил старик. «Нам нужны именно школьники, по своим причинам. Я тебе их потом объясню. На сбор и подготовку у тебя будет неделя. Ты подготовишь 6 человек, сам же станешь 7-м и главным. Они все должны тебе подчиняться. Они должны уважать твои приказы, должны верить тебе и идти за тобой в любое пекло. Да, задача не из легких. Взять отряд из людей с разным искусством и отработать с ними основные приемы боя, те, что ты знаешь. А потом дождаться приказа архитектора». «За неделю? Вы шутите?» Я не сдержал скептической усмешки. «Вы хотите, чтобы всего за неделю я взял незнакомых людей, уговорил их пойти со мной, натренировал, и все это непонятно для чего?» «Это для архитектора, Рэй», — перебил меня Бен. «А он всегда выступает за адептов. Для любого адепта честь помочь архитектору. Этого достаточно. В следующую пятницу отряд должен быть готов выполнить задание. Оно будет легким, но важным на данном этапе. Если все выгорит, то архитектор сможет начать второй этап подготовки, не тратя лишних сил. И не говори Ли Сильвер, иначе она тебя упечет куда-нибудь до самого суда. Вот только до него ты рискуешь не дожить, Рэй. Твоя смерть избавила бы многих от проблем, начиная с самих рингов». Я покачал головой. «Все это, конечно, очень таинственно и, возможно, даже нужно, но есть несколько проблем, адмирал. Первое. Во мне восстановлена только 1/3 кадо. К тому же кадо странный, и порой я не могу его контролировать, и вы это уже знаете. Второе. Мне запрещено выходить из школы, за мной везде следуют представители суда. Третье. Меня допекает некий ментальный чтец. Лезет в голову, подсовывает жуткие картины. Через меня он может узнать о планах архитектора, хотя я даже допускаю, что это делаете вы, чтобы спровоцировать меня согласиться на ваши условия в обмен на посещение Эгвуда». «Эй, притормози-ка, умник! Я что, похож на идиота, чтобы так подставляться?» Впервые за все время разговора Бен повысил голос. «Любого ментального чтеца ты можешь точно определить по атакующему голосу. Он никогда не меняется. Чтец не способен это контролировать». Старик сверкнул глазами, постучал указательным пальцем себе по виску и добавил, вставая с кресла. «И чтобы снять с себя все подозрения, я атакую прямо сейчас. Послушай-ка мой голос в своей пустой башке, нахальный засранец!» Все произошло за доли секунды. Голову заполнило шуршание, неприятное и хрусткое, будто по духам скомкали газетную бумагу. Потом прозвучал голос. «Это начало деформации». Голос звонкий, громкий, с ярким чистым тоном, совсем не похожий на реальный голос Бена и совсем не похожий на голос чтеца, который меня допекал на уроке Софи. Тот был тоньше, мелодичнее и в то же время истеричнее. И, по-моему, он принадлежал женщине. Я это понял, когда появилась возможность сравнить. И что самое главное, теперь я бы узнал его из тысячи. Он навсегда врезался мне в память. Вот только кто даст гарантию, что Бен не привирает? И тут в голове снова прозвучал его голос. «Обсуди это с любым другим ментальным чтецом, и ты поймешь, что я говорю правду. Чтец не может менять свой атакующий голос. Он у него всегда один и тот же. А теперь смотри». На меня обрушились вереницы картин. Одна за другой, совершенно разные, но все касались только моей жизни в Ронстаде. Вот передо мной предстало мрачное здание вокзала, а через секунду я уже вижу Кай и шайку Соло, следом ставни трактира «Адмирал Баум», потом слышу звон стали и вижу, как обрушивается на меня друидский топор Феликса. Вижу татуировки на теле рунной ведьмы Эстер. Проходит мгновение, и передо мной ее могила, тут же Джо и ее обиженная мина, потом дружеское похлапывание Генри по плечу, когтили Сильвер, пронзительный визг Харпага. «Хватит!» — выкрикнул я, зажмурившись. Картины мгновенно сменились темнотой. И следом опять прозвучал голос. «Это деформация из твоих воспоминаний. Я могу тасовать их как угодно и бесконечно мучить тебя ими, особенно теми, которые тебе неприятны или, наоборот, дороги. Я могу их изменять и даже придумывать свои сюжеты. Хочешь, покажу? Например, вот это». И в то же мгновение, как наяву, я увидел финальный момент сегодняшней драки с Питером Соло. Только вместо меня сам Питер заносит руку и делает последний удар. Пронзает мое плечо стилетом. Всем естеством я ощутил, как трехгранный морской клинок проникает в мышцу. Вздрогнул от слепящей боли, охватившей левое плечо до самых пальцев, до скрипа сжал челюсти, но открыть глаза и избавить себя от навязчивой и мерзкой картины не смог. «Ну как?» — услышал я голос Бена в голове. «Нравится?» Боль в плече стихла, и я с облегчением выдохнул. «В моей власти придумать все, что угодно. И ты будешь это видеть. Могу издеваться так долго, что ты сойдешь с ума. Показать?» «Нет, мне хватит», — процедил я со злостью, потом резко открыл глаза и пронзил взглядом морщинистый лоб Бена. Правда, не сразу понял, что произошло. Старик внезапно застонал и попятился, обхватил ладонями виски, и пока он отступал, передо мной мелькали сцены из чужой жизни, и это были не мои воспоминания, а самого Бена Баума. Совершенно незнакомые мне люди. Черные могучие волны в пене, оснастка корабля, такелаж, паруса, чьи-то крики. От сильной качки меня на миг замутило, а потом я очутился в прокуренном, вонючем кабаке. Вокруг пьяные моряки, усталые официантки, снующие между грубо сколоченными столиками и лавками, девицы легкого поведения, теснящиеся по углам с матросами, хохот и перестукивание кружек. Напротив меня за столом сидит мужчина в плаще с капюшоном. Лица я не вижу, только острый подбородок с седоватой щетиной. Мужчина поигрывает пальцами, а на указательном пальце правой руки я вижу перстень. Судя по гравировке, это одна из пяти печатей. Бен застонал громче, попятился. Картины тут же исчезли. «Бен?» — нахмурился я. «Тише, не говори так громко», — прошептал он. «Твой голос очень сильный. Оставь меня, не смотри, отвернись, Бога ради, уйди из моей головы!» Я отвел взгляд. Бен задышал ровнее, перестал дергаться. Кое-как, придя в себя, он поднял на меня глаза, полные тревоги. «Ты черный волк?» Я покачал головой. «Нет, не черный волк. Ты только что применил ко мне фильтрацию довольно глубокого уровня. Ты владеешь ментальным чтением. Я не ожидал такого поворота. Но больше у тебя этот номер не пройдет, малыш Рэй, можешь не пытаться». Он глубоко вдохнул и выдохнул, собрался с мыслями, подошел ближе и внимательно, без злости и страха, меня оглядел. «Теперь я понимаю, почему именно тебя архитектор просит возглавить отряд. Ты должен согласиться». «Я вам ничего не должен, Бен. Вы даже не сказали, на какое задание отправится этот отряд. Как я могу готовить людей, если не знаю, к чему и кто эти люди? Да и вообще, на кой черт мне нужна вся эта возня? Мне и без вас хватает проблем». «Хорошо», — сменил тактику Бен. «Давай сделаем так. Архитектор отправит тебя в Эгвуд без всякой сделки и обязательств. Прими это как жест доброй воли. И когда ты вернешься, то сам решишь, отплатить ли ему за помощь. На это ты согласен?» «Я подумаю», — уклонился я от ответа. Бен нахмурился. «Подумай. Но чем дольше ты будешь думать, тем меньше у тебя останется времени на подготовку отряда, когда ты согласишься. И если это произойдет, то дай мне знать через Бернарда. Мы снова встретимся, и я расскажу тебе все подробности. И, пожалуйста, ни слова Ли Сильвер. Ее напористость и отчаяние сыграют нам во вред. Она свое дело уже сделала. Она подарила нам тебя, Теодор Ринг». Бен отвесил мне низкий поклон и добавил без капли иронии: «Мой принц». Я тоже нахмурился. В гробу я видел его учтивые поклоны. «Бен, как мне выставить защиту от того ментального чтеца? Я бы мог использовать щитовой эрк, но для него сейчас у меня не хватит кадо». Бен улыбнулся. Необычная у него вышла улыбка, добрая, отеческая. «Ты ведь собираешься вечером к Софи, верно? Она тебе расскажет. И как только ты поставишь защиту, тебе сразу станет спокойнее. И мне тоже». Он прошел к двери, открыл ее и вытянул руку в приглашающем жесте. «А теперь иди, Рэй. Бригада Габриэль временно переехала в 7-ю приемную. Тебе стоит подлечить раны. И еще, извини за сцену с Питером, но надо было показать тебе, что такое возможно. Питер сильный и способен тебе навредить». Я ничего ему не ответил. Вместо этого молча схватил за ручку свой громоздкий дорожный чемодан, забавно, но на нем так и остались засохшие кляксы красной глины, и вышел из кабинета. Дверь за мной мягко закрылась. Перед тем, как зайти в соседнюю приемную, я остановился и положил чемодан на пол. Щелкнул замками и откинул крышку. Сверху лежали колбы, завернутые в полотенце. То же самое, в какое я их лично и заворачивал еще в Лэнсоме. Рядом лежали скомканные бумажные пакеты из-под овиума, аккуратно сложенный костюм, пара рубашек, жилет, брюки. Все как обычно. Я расправил полотенце, каждая колба на месте. Запустил руку под одежду, пошарил пальцами. Интуитивно я почувствовал, что в чемодане должно находиться что-то лишнее, не мое. Но не из доброты же душевный Бен мне его принес. И точно. Под брюками я нащупал сверток, обхватил его пальцами и вынул на свет. Что-то круглое и небольшое было завернуто в носовой платок и перевязано пеньковой ниткой. Немедля я развязал узел, стянул нитку, развернул платок на ладони и чуть не захохотал от удивления. В платке был спрятан маленький стеклянный пузырек с черной тягучей жидкостью. «Ну, Бен, чертов сукин сын, где он ее достал? Это же огромная редкость. Лично я купил ее лишь однажды на черном рынке за бешеные деньги и всегда держал в кармане на случай, если нагрянет полиция». Собственно, так оно и вышло. А ведь их уже не делают, а распродают остатки, буквально бесценные единицы. Говорят, определенных ингредиентов, каких-то там особенных, для них больше нет. Я погладил пузырек указательным пальцем и спрятал сокровище в карман спортивных брюк. Теперь в моем распоряжении имелось не что иное, как бомба-портал. Именно такой же бомбой-порталом я хотел воспользоваться в тот день, когда пытался сбежать от Жан-Жермеса. В тот самый день, когда получил злосчастную пулю в бедро.